Глава 28. Точка бифуркации. Братья сидели на заваленке и молчали. А что говорить? Уже рассказали друг другу свои истории, поспорили насчет будущего и даже обсудили план действий в этом самом будущем. Но как-то неспокойно было на душе и у одного, и у второго. «Знаешь, Саня, я вот вспоминаю нашу жизнь там, в прошлом. Нет, понятно, что с точки зрения комфорта и прочего не сравнить. Но как-то слишком однообразно все было. Рутина. Университет, потом работа, карьера. Хотя какая к черту у нас карьера сейчас? Страна вымирает, экономика сдохла, нацики страну развалили. А кому у нас сейчас нужна история? Настоящая история?» Вятрович придумал новую, перекроил, скотина, всю нашу историю. И таких вот национально сведомых идиотов полно. Но дело даже не в этом. У нас жизнь какая-то пресная была. Я ведь потому и в спорт подался, что там все поживее, поинтереснее. Адреналины и все такое. И честнее в спорте все. Потому что если ты что-то из себя представляешь, то доказывай в поединке, соревнуйся, борись. И сразу видно, кто есть кто. А в жизни часто человек — какое-то ничтожество. А благодаря папе, маме, дяде, тете, оно уже на авто дорогом разъезжает, деньгами сорит. И будущее у него на 100 лет вперед проплачено. Мерзко. Саша усмехнулся. «Так тебя что не устраивает? Спокойно размеренная жизнь или те, кто тебя в ней окружает?» Сергей вздохнул. «Да все меня не устраивает. Конечно, страну загубили, это факт. Но и сама жизнь меня не устраивала. Интернет везде рулит, все просто, жопу можно не отрывать от дивана. В интернете карьеру строить. Знания наши, кому они нужны? Зачем мы учились? Вот лично я зачем в раскопах пропадал? Потом искал архивы, а наши солдаты, которые за Родину умирали, что с ними теперь сделали? Памятники героям Великой Отечественной разрушают, скоты. Вот так подумаю, что те, кто здесь сейчас с нами, за свою страну, за свои идеи, за народ погибают». А их потом оболгут, ошельмуют. Из того же Махно пугало сделали. Вот кому теперь докажешь, что все эти книги и фильмы, в которых батьку ублюдкам психованным выставляют, полное вранье? Тошно делается. Саша положил руку брату на плечо и ответил. Вот это и главное. То, что жизнь наша в целом спокойная и размеренная, это одно. Сам понимать должен. Прогресс, наука и все такое... Мне как раз все это по душе было. Возможности больше. Ну и комфорт, конечно. Я ведь иногда тоскую по интернету, по музыке нашей. Ты же знаешь, какой я меломан. Джаза здесь и в помине нет. Какие-то дурацкие вальсы да романсы. На сопках Манчжурии, блин. Тихо вокруг, только не спит барсук. Внезапно пропел он и рассмеялся. Потом продолжил. Ну, в общем, с одной стороны, жизнь меня устраивала. Но вот то, что ты сказал по поводу перспектив и будущего, здесь, конечно, была полная жопа. И война гражданская — это, конечно, ужасно. Когда мы внезапно сюда попали, я еще удивился. Вот, думаю, тебе настоящая гражданская война. И снова на Украине, снова брат на брата, а отец против сына. Классика. Только когда огляделся, когда понял, куда мы попали и что происходит, я даже обрадовался. Ведь мы с тобой можем сейчас поменять историю. И если все получится, не будет у нас ни Майданов, ни развала страны, ни войн. Да, может, и Советского Союза не будет. Мне лично он никогда не нравился. Если бы тогда царя не скинули, если бы не было той вакханалии, когда внезапно все рухнуло, неизвестно, какая бы была Россия. И Украина, кстати, тоже. И остальные союзные республики. Империя ведь была сильной. Не зря англичане так злобствовали. Это же они Германию все время науськивали. Саша помолчал, потом снова заговорил. А самое главное, Серега, ты посмотри, какие сейчас люди. Открытые, честные. Нет, говна хватает, конечно. Гражданская война подняла с самого дна все и выплеснула. Но вот я в Белой армии посмотрел, сколько умных, толковых, а главное, искренне болеющих за свою родину людей, образованных, культурных. А ведь их перебили во время гражданской, той, которая у нас была. Генофонд был выкашен. Сергей покачал головой. Ты, Саня, не суди по белым только. Среди них тоже садистов было и мерзавцев много. Тот же атаман Анненков у Колчака, если помнишь такого, негодяй был первостатейный. Саша тут же возразил. Про Анненкова, да, читал. Но там и барон Унгерн был, тоже садист и палач. Но вместе с тем человек чести. Просто убеждения у него такие были. Не щадил большевиков. Да что мы сейчас о них? Ты же знаешь, как историю переписывали. И современники тоже своих недругов могли шельмовать. Вон, Слащева вешателем прозвали, и Деникин, и Врангель о нем дурно отзывались. Мол, наркоман и псих. А я вот с Яковом познакомился и скажу тебе. Фигня все те отзывы и Деникина, и Врангеля. У Слащева не было привычки жопу начальству лизать. А Крым он у красных за 3 недели отбил. А потом один с горской солдат удерживал полгода. И население его боготворило, потому что жил скромно и всегда был за справедливость. Вот тебе и разница между исторической правдой и воспоминаниями современников. Сергей не стал спорить. Сашке виднее. Он сейчас у белых, и ему решать, кто там чего стоит. Но и ему тоже многое здесь видится по-другому. О чем Сергей не преминул сказать брату. Ты, Саша, прав, конечно. Но не в том дело, кто за какую идею сражается. Ты говоришь, белые офицеры культурные, мол, на них потом пропаганда большевиков навешала ярлыки палачей и вешателей. Вполне могу поверить. Хотя, насколько я читал архивы, в этой гражданской войне все были хороши. Все вешали и расстреливали. И подонков везде хватало. Вон, я смотрел на махновцев. Да, таких отморозков, как Шусь, было много. Особенно среди тех, кто посчитал, что революция дала им право убивать и грабить. Но много и нормальных парней, которые просто не имели возможности выбиться в люди. Беднота. А вот на войне они выдвинулись. Да тот же Махно. Он же, по сути, создавал целое государство, первую и единственную в мире анархистскую республику. И когда мы тут немного пообтерлись, мне вот стало интересно, а почему бы действительно не создать это государство? Без диктатуры демократий. Ведь выборность — это здорово. В селах, которые контролировали махновцы, и власть была твердая, и самоуправление работало, и выбирал народ. Именно народ, не какие-то там депутаты, не партии. Сами люди себе выбирали свою власть. Саша внимательно слушал брата, одобрительно кивая, но на последней его фразе вскочил и восторженно хлопнул себя по ляшкам. «Вот, вот и я о том же. Мы можем не просто повернуть историю вспять. Мы можем сами проделать грандиозный эксперимент. Исторический эксперимент. Ни одному историку такое и не снилось». Мне вот тоже интересно, какая из форм государственной власти наиболее благоприятна будет для России? Я так думаю, у Деникина с Врангелем не хватит сил окончательно добить красных. Сил у них мало. Все-таки Россия — огромная страна. Большевики народ агитировали долго, еще с революции 905-го мозги народу промывали. За 2 года белые не переплюнут их пропаганду. А как государство рухнуло, началось безвластие, и полезло из людей такое. Сам ведь видел, что в селах творилось. Ну, отобрали землю, ограбить поместья зачем? Ну, ограбили, а зачем надо было имение сжигать и помещиков убивать? Звериное полезло из людей, дикость. То, что ранее сдерживали законы полиции, бесконтрольность и безнаказанность. Вот отчего народ с катушек съехал. Идеология здесь ни при чем. У нас в 90-е то же самое было, а потом в Украине, когда Майданы начались. Сергей возразил брату. Власть ведь, какая бы она ни была, она всегда плохая. И вот пример хорошей власти — у Махно. Хотя он тоже и расстреливал, и вешал, но за дело. За грабежи и погромы, между прочим, наказывал и своих, и чужих. Саша его перебил. Так вот и Яков Слащев точно так же действовал. Однажды прямо у своего штабного вагона вздернул уличенного в воровстве ювелирных украшений одного из любимцев барона Врангеля, приговаривая при этом «погоны позорить нельзя никому». Видимо, потому барон его и не взлюбил. И гадости писал потом в своих воспоминаниях. В Крыму ведь Слащев своих офицеров за грабежи вешал, а не потому, что был самодуром. А простой народ в Крыму Слащева любил и уважал за справедливость. Сергей улыбнулся. «Да ты, Саня, не кипятись. Я тебе верю и с тобой не спорю. Просто и твой Слащев, и мой Махно, они себе не хапали, не обогащались и воевали не за деньги там или за будущее своей семьи. Жили, как все, просто не шиковали, жизнью рисковали ради своей страны и своего народа. У Махно ведь даже прозвище было еще с каторги — «Скромный». Но я хотел бы и о большевиках слово замолвить. Да, там полно было приспособленцев, этих революционеров, мать их, которые для себя светлое будущее строили. Евреев там, если помнишь, было немерено. Их в России угнетали. Вот они всем разом на Россию и навалились. Если помнишь, что все начальники управлений НКВД в 30-е годы, все они были евреями. Потом уже Сталин почистил кадры. Саня хохотнул. Ага, вместо них грузин поставил. Берию, к примеру. Сергей возразил. Берия, кстати, очень даже неплохо руководил. Его ведь не зря Сталин из Закавказья выдернул. Но об этом как-нибудь в другой раз. Я о другом. Что, если образуются сразу три страны на территории России? Большевики будут Советскую Россию строить, белые — эдакую Новороссию, типа острова Крым Аксеновского, а между ними Махновская республика. И вот мы и увидим, какая форма государственного управления наиболее жизнеспособна. Это ведь тебе не какие-то там реконструкторские баталии на пару дней. Это огромная реконструкция целого государства. Раз уж мы здесь оказались, то давай экспериментировать по полной. Как считаешь? Александр Юрьевский задумался. С одной стороны, он и предполагал нечто такое, когда они с братом раньше договаривались о том, что разойдутся в разные стороны. Он пойдет к белым, а Сергей к Махно. Но так далеко, как сейчас предложил ему брат, он не заглядывал. Думал, конечно, но не предполагал, что попадет к самому Деникину и сможет его убедить в чем-то. А вот вышло ведь. И теперь с этих позиций вполне можно попробовать изменить не только ход истории, но и реально попытаться провести эксперимент с коррекцией этой реальности, вплоть до образования нового государства или новых государств. Ты знаешь, когда мы с тобой, Серега, только начинали этот разговор, я не думал, что все получится. Для меня это действительно было чем-то вроде одной из реконструкций. Ну, как будто там, в нашем времени, когда я ездил на все эти слеты и фестивали. Тем более я не предполагал, что мы с тобой так удачно впишемся в это время. А теперь я советник у Деникина, ты у Махно. Если Деникина я убедил, то мы вдвоем сможем дожать и Нестора Ивановича. Хоть он и упрямый черт. Только надо наше попаданское происхождение от остальных держать в тайне. Слащева я беру на себя, он будет молчать, думаю. Махно тоже не станет об этом распространяться. Вот этот еврей Конторович меня беспокоит. Сергей нахмурился и сплюнул зло. Да, дедушка тот еще фрукт. Надо будет с ним отдельно поговорить. Но в любом случае, батька был впечатлен. Махно был не просто впечатлен, он был ошарашен. Нет, он, конечно, сидя в тюрьме, много читал, и не только идеологические труды Кропоткина, Бакунина и других анархистов. Читал он и труды Маркса с Энгельсом, где ознакомился с экономическими вопросами. Но попалась однажды ему книжка некоего Алексея Апухтина под названием «Между жизнью и смертью». И там автор рассказывал о переселении душ. Мол, когда человек умирает, то его душа может переселиться в другого человека. Собственно, именно об этом и было написано в книге. Там главный герой внезапно умер, но его душа оказалась в теле другого человека. И герою теперь предстоит прожить вторую жизнь в новом теле. А еще Нестор читал книгу русского писателя Всеволода Соловьева «Волхвы», в которой одиозный граф Калиостро, тайные ордена масонов и розенкрейцеров, управляют страной. Люди, владеющие тайными знаниями, внедряются в высшее руководство государства, и начинается эпоха перемен. И вот на тебе, люди из будущего. О таком даже в романах никто не писал. Разве что Герберт Уэллс в своей книге про машину времени что-то подобное рассказывал. Но эти-то, они ведь без всякой машины времени здесь оказались. Впрочем, какая разница, как они сюда попали? Здесь другое, верить им. Или нет? И насколько верить? Ну, добре. Допустим, что вы пришли из будущего. Но вы тут сами сказали, что будущее может меняться. Значит, ежели я сделаю так, как вы советуете, то поменяю свое будущее. Сергей кашлянул. Не только свое, Нестор Иванович. Вы поменяете историю многих людей, целой страны даже. Я вам говорил, большевики не дадут вам создать Гуляйпольскую республику. И вас подставят. Без вас никто не сможет здесь это сделать. А белые, благодаря тому, что вы поддержите большевиков, не смогут победить». В разговор вмешался Саша. «А вот как раз именно белые и смогут обеспечить вам полную свободу на этом поприще. Стройте себе какую угодно власть. Главное, чтобы не распространять ее на их территорию. А то, знаете ли, идеи мировой революции и все такое». Махно нахмурился. «Я за идеи не ответчик. Мало ли кому и шо там голову взбредет. Я так полагаю, у себя мы разберемся. Но к нам не лезь. Вот такая у меня будет идея». Саша показал большой палец. Потом, вспомнив, что в этом времени его жест не поймут, поспешил объяснить. «Нестор Иванович, мы вообще-то так далеко в будущее не заглядываем. На сегодняшний день главный вопрос — сохранить вас. Не дать ввязаться в драку с Деникиным. Вот потому и Яков Александрович Слащев здесь. Он ведь вам уже один раз предлагал союз. Не так ли, Яков Александрович?» Слащев зачем-то поднялся, машинально одернул свой мундир и по-военному ответил. «Так точно, предлагал. Я вообще сейчас не вижу смысла нам драться, потому что, по большому счету, у нас сейчас цели одинаковые. Ведь большевики разоряют народ российский. Они отбирают хлеб у людей, те голодают. Восстания в тылу большевиков постоянно это подтверждают. Казаки ведь от чего к нам примкнули? От того, что расказачивание у них большевики начали. У тебя, Нестор Иванович, тоже должны понимать, каково это, когда приходят пришлые и традиции, что испокон веков были, ломают». Махно кивнул. «Про прототряды мы знаем, и про то, как ведут себя комиссары, тоже. И про ихнюю диктатуру пролетариата мы не согласны были. Зато и поругался я с большевиками крепко. Но и про то, что подставляют, понимаю. Троцкий телеграфировал держать фронт. Чем держать? Патронов не дали, снарядов не подвезли. Оттого ты, Яков, тогда меня и разбил. С одними шашками мы против ваших не выстояли». Слащев улыбнулся. «Я, Нестор Иванович, спорить не буду. Твои люди храбро сражались. Но у меня, кроме патронов и снарядов, тоже кое-что было. Но то дело прошлое. Мне лично, если честно, все равно, какая власть. Для меня главное, какая страна будет. Большевики страну разрушили, и я не верю, что они смогут возродить Россию. Потому и воюю с ними. Антон Иванович Деникин реформы проводит. Опять же, землю оставил крестьянам. И я ему про то говорил не раз. Так это тебе, Нестор Иванович, должно быть известно. А что касаемо воровства да грабежей, так у нас в добровольческой армии это пресекается и строго карается. Я лично своих офицеров за такое вешал». Сергей поддержал Слащева. «Да, Нестор Иванович, сейчас в частях вооруженных сил Юга России дисциплина на уровне. Так что слово за вами. Мне кажется, надо заключить временный союз и с красными, и с белыми. Деникину достаточно, если вы будете соблюдать нейтралитет. Взамен части добровольческой армии оставят территорию, которую контролируют ваши силы. Так ведь, брат?» Саша кивнул, но тут же решил ковать железо, пока горячо, поэтому обратился к Махно с конкретным предложением. «Вышлите своих представителей в штаб Деникина, чтобы обозначить демаркационную линию. Мы выведем наши части, оставив лишь небольшие представительства. В городах будут только наши комендатуры. Опять же, они будут заложниками в случае чего». Махно махнул рукой. «Это большевики берут заложников. Я таким не балуюсь. Нарушите договор — пожалеете». Саша улыбнулся. «Нам, Нестор Иванович, смысла нет нарушать. Опять же, я вам рассказал все, что будет в будущем». Он запнулся, потом поправился. «Точнее, что было. Теперь все может измениться. И мы с братом...» Он кивнул в сторону Сергея. «В этом заинтересованы больше всех, потому что видели, чем все закончилось и как долго страна выбиралась из этой мясорубки. Вот потому, попав сюда, мы хотели бы поменять будущее. Точнее, изменив настоящее, не допустить ошибок в будущем. Так что нет смысла сейчас думать о том, что кто-то будет нарушать наш договор. Мы с братом за этим проследим». Махно усмехнулся. «Неужто вас так прямо все и послушают?» И тут внезапно заговорил Конторович. «Я таки извиняюсь, батька, что устряю в такой уважительный разговор. Но я тут самый старый, тем более я еврей, хотя и анархист, и революционер. А евреи выгоду всегда увидят. Так вот, Нестор Иванович, мне кажется, что эти юноши говорят дело. И не в том-то дело, что их послушают или нет. Я вижу, что целый генерал Деникин послушал нашего гостя и прислал к нам целого генерала Слачева на переговоры. А что касается вот этого юноши, барон показал на Сергея, то ты, Нестор Иванович, уже его раз послушал. И в итоге Григорьев в земле, а ты на коне. А могло бы статься, что было бы наоборот. И так и лезть нам всем сейчас у петлю, воевать с Деникиным, чтоб потом воевать с большевиками, то в том приятности мало. У нас скоро осень, надо будет хлеб убирать. А хлопцы рассказывают, что будет голод в России, а потом и на Украине. И нужны рабочие руки, чтоб урожай убрать. А где те рабочие руки? Воюют. По степям скачут и друг друга убивают. Оно нам надо? А так, батьку, хлопцы таки правы. Надо немного остановиться и посмотреть вокруг. Хай белые воюют с красными, а мы поглядим, чья возьмет. Заодно и проверим, чья правда сильнее, красная или белая. А мы у себя нашу правду будем людям предлагать. Так что все будет в лучшем виде. Хай люди решают, с кем им по пути. Махно был удивлен. Конторович редко выступал на совещаниях, но его мнение батька выслушивал всегда. Поэтому то, что барон внезапно решил высказаться, говорило о важности вопроса. К тому же этот старый черт говорил дело и простыми словами высказал те же мысли, которые высказывали эти пришельцы из будущего. «Ладно, господа товарищи, вы пойдите погуляйте, я за раз соберу всех своих командиров». Что еще остались, посовещаемся, и я вам потом скажу про результат. И вот уже 2 часа прошло, а совещание никак не закончится. Слащев плюнул и пошел на речку купаться. А братья решили все же подождать во дворе. Заодно и поговорить, ведь столько времени не виделись. Опять же, Сергею было интересно, как брату удалось попасть к Деникину и даже стать его адъютантом. А Саше тоже хотелось послушать про эпопею брата в Махновской армии. Ну и, понятное дело, надо было обсудить планы на будущее. Вот только планы-то братья обсудили, но эти планы сейчас мог разрушить всего один человек — Нестор Иванович Махно. И точка бифуркации, которая может направить историю всей гражданской войны, да что там войны, историю всей России по новому пути, эта точка может сейчас превратиться в запятую. Но тут открылась дверь, и на крыльцо вышел Арон Конторович. Следом за ним еще 2. Один был здоровенным амбалом со зверской рожей. Другой — совсем молодой парень, худощавый и нескладный. Арон подошел к братьям и, показывая на своих спутников, представил их. «Знакомьтесь, это наши командиры. Яков Домашенко, наш начальник штаба. Не глядите, что он такой молодой, но башка у него варит, что надо. А это Лука Бондарь. Он показал на Громилу. Командир полка. Героически сражался с германцами и гетьманцами. Так сказать, совсем что на букву «Г». Не пугайтесь за его зверскую сущность. Таки Лука на самом деле добрейшей души человек». Конторович улыбнулся, и здоровяк смущенно прогудел. «Вот ты, барон, постоянно зубоскалишь. А вы, хлопцы, идите до батьки. Он с вами хочет обсудить еще какие-то акцепты». Братья переглянулись. «Ну что, Арон Давидович, батька думу надумал?» Конторович улыбнулся и ответил. «Не менжуйтесь, хлопчики. Ежели б Нестор Иванович не надумал, то вас к себе б не приглашал. Лука и Яков уже получили указания на текущий момент. А вот вам, юноша, — он кивнул Саше, — надо думать, как скоординировать ваши и наши действия. Пойдемте, надо обсудить сие без присутствия тех, кто не в курсе некоторых подробностей». И барон подмигнул братьям.